но это не обособленное с юридической точки зрения независимое законодательство. Совершил человек убийство в одном штате, сбежал в другой и обеспечил себе свободу от правосудия. Это из области кинематографа. Поймают, выдадут и будут судить по месту совершения преступления. Равно как и укрывательство от финансовых взысканий или налогов. Если, скажем, суд Флориды взыскал с мистера Смита определенную сумму, а он скрылся в штате Небраска, то власти последнего должны исполнить решение флоридского суда. Местные законы — это составная часть общефедеральной правовой системы. Судебные приговоры или юридические процедуры одного штата подлежат исполнению на территории всех других. Правда, есть некоторые исключения при совершении тех или иных деяний, когда человек не может быть судим в другом штате. Но здесь в силу вступает процедура выдачи, которая срабатывает, как правило, без всяких препятствий. Наиболее свободной статьей Уголовного кодекса считается бракоразводный процесс. Есть штаты, где он очень сложен. Есть и с облегченной процедурой. Трудно развестись, скажем, в Мэриленде, но легко в Неваде, в Лас-Вегасе. Поэтому американцы иронизируют. В Лас-Вегас чаще сейчас едут не играть в рулетку, а расторгать браки. Тенденция штатов к самостоятельности, конечно, всегда просматривалась в механизме государственной власти Соединенных Штатов Америки. Но она никогда не была господствующей. Конечно, для одних штатов выгодно ослабление опеки центра, для других, наоборот, интеграция в федеральной системе попросту необходима. Но главное, ни один из американских штатов не ставил целью разрывать цепь исторически сложившейся взаимосвязанности всей системы американского федерализма. Тенденция к единению оказывалась сильнее сепаратистских настроений. Кстати, в этом одна из причин того, что новый федерализм не пустил глубоких корней. Долгое время считалось, что в Соединенных Штатах Америки, где 60% семей образовано от смешанных браков, не существует национальной проблемы, что в рамках Американской Федерации сложилась единая американская нация. Однако серьезной проблемой был и остается не только неизжитый расизм, противоречие между Белой Америкой и различными этническими группами заметно проявляется в последнее время. Недавно я был во Флориде и Калифорнии. Население этих штатов значительно возросло в последние десятилетия за счет притока эмигрантов из Латинской и Центральной Америки, а также из стран Юго-Восточной Азии. Во Флориде мои собеседники открыто высказывали опасения, что испаноязычное население скоро существенно превысит число белых американцев в штате. Национальное большинство и меньшинство таким образом поменяются местами. Уже сейчас эта ситуация приводит к открытым столкновениям в штате. Более того, прилив испаноязычных иммигрантов во Флориду кое-кто склонен рассматривать как демографическую агрессию. Появились беженцы, представители еврейской общины в Майами-Бич, покидают город, который, как они считают, захлестнула волна террора. Подход к подобным ситуациям федеральной власти определяется такими позициями. Она готова играть роль посредника, координатора, а при нужде и умиротворителя. Когда, например, в Арканзасе, Миссисипи, Алабаме произошли серьезные беспорядки при осуществлении процесса десегрегации, президенты Эйзенхауэр и Кеннеди направляли туда войска. Но это в чрезвычайных условиях. Обычно же центральная власть Соединенных Штатов Америки предпочитает, чтобы происходящие на местах процессы разрешались в рамках самих штатов. Наконец, о такой ветви федерализма, как местное самоуправление. штаты в территориально-административном отношении делятся